Витек, козел, погорел бездарно, на шамана напоролся. Сам виноват. Видел я, что от него осталось. И опять скажу, только сам во всем виноват. Сунулся, не проверив, вот и погорел. Это раз. Теперь с мужиком этим, с которым всю кашу заварили. Кто его замочил? Отвечай, Санек, ты у нас один из всей четверки остался, тебе и отвечать. Поскольку Санек угрюмо молчал, хозяин продолжал. Раз такое дело, мужик ненадежный. Надо было все время его пасти, глаз не спускать. А вы что? Потрясли его маленько, это правильно. Адрес дачи он вам сказал, вы и уши развесили. С собой его вам было тащить неохота, знаю, чтоб кровищей машину не испачкал. Знаю я Витька этого, вот через лень свою и погорел. Да мы же вернулись, — вставил было понурый Санек. Молчи, падаль, — озверел хозяин, — вернулись они, а там что? Только жмурика нашли и девку стукнутую. Кто его пришил? Если она, то кто тогда ее по голове приложил? Раз шаман в деле светится, может, он и приложил, а может, и не он. Это два. Дальше. Девку упустили, и дача сгорела. Весь товар к такой матери пропал. Это три. Как девка ушла? Какие черные там еще маячат? И везде шаман. Я этого гада еще достану. Ну, ладно, для этого время еще не пришло. Пока, стало быть, эту операцию придется свернуть. Славик, всех с этого дела сними. Все равно уже ничего не раскопаешь. Вечером того же дня один из участников совещания в ванной комнате подъехал к неказистой бревенчатой избушке в юбках. Никакого бетонного забора, никакой сигнализации, только здоровенная дворняга на цепи. Однако, как только гость открыл калитку, у него за спиной возник невысокий кривоногий мужичок с торчащими вперед, как у кролика, зубами. Он ловко обшарил посетителя от ботинок до кепки и слегка подтолкнул его в спину. — Давай, Славик, шаман ждет. Славик вошел в дом. Внутри избушка была обставлена комфортно и современно. Невозмутимый плосколицый хозяин работал за компьютером. Увидев вошедшего, он кивнул. «Садись, Славик, только из Windows выйду». Он выключил компьютер и поднял на гостя узкие восточные глаза. «Что, Славик, дозрел?» Сам знаешь, шаман перебежчиков не любит. Никто не любит. Но совел спотыкается и ничего не делает, чтобы дело исправить. Шаман слушал гостя, никак не показывая своего отношения к его словам. Его восточное лицо было абсолютно невозмутимым. Он теряет авторитет. Ты ведь помнишь, как его братва уважала еще лет 5 назад. Это зверь был. Все перед ним тряслись. Те, кто с ним был, никого не боялись. Кроме него, конечно. А сейчас он людей теряет и хоть бы что, пальцем не шевельнет. Сдает позиции и все. Сними людей с дела. Ты ведь знаешь, шаман, так дела не делаются. Славик замолчал, и шаман долго не нарушал тишину, выдерживая паузу, заставляя гостя понервничать. «Так, Славик, я тебя послушал. Чего ты хочешь из хозяйского гардероба?» «Ну, шаман», — Славик изобразил смущение, — «я с тобой работать хочу. Так если ты не против, я хотел бы Флориду держать». Шаман посмотрел на Славика долгим внимательным взглядом. Ресторан «Флорида» был заведением популярным, посещаемым, хотя и не самым хлебным из всех фирм и заведений, которые держал Савел. Что же, все имеет свою цену. Хорошо, Славик, будет тебе и дружба моя, и Флорида. А ты мне, друг дорогой, только вот что сделаешь. В 5 часов утра, в такой час, когда сильнее всего хочется спать, хуже всего работает голова, к коттеджу крепости в Озерках подъехал микроавтобус с яркой надписью «Продукты». Охранник у ворот позвонил дежурному начальнику охраны, дежурил Славик. Он подтвердил, что должны подвести мясо для кухни. Автобус пропустили, он подъехал к заднему крыльцу. Повар, позевывая, вышел, посмотрел на сваленные в автобусе туши, пробурчал. «Что это вы в такую рань? Тащите все в кладовую!» И ушел досыпать. Водитель автобуса и грузчик-экспедитор заслонили грузовую дверь. Груда мяса раздвинулась, и оттуда вылез человек в брезентовом комбинезоне. Он сбросил перемазанный кровью комбинезон, достал из тайника 2 коротких десантных автомата и раздал их своим подручным. Сам он предпочитал холодное оружие. Все 3 проскользнули в дом. Водитель встал у дверей с автоматом в руках, 2-й автоматчик занял пост у лестницы, а худощавый подвижный человек с плоским восточным лицом взбежал на 2-й этаж. На лестничной площадке его ждал Славик. Не издавая ни звука, он кивнул на одну из дверей. Шаман распахнул дверь. Толстый, голый человек лежал поперек кровати вниз лицом и изредка гулко всхрапывал. В углу обширной кровати свернулась калачиком одна из юных массажисток. Шаман в 1 длинный плавный шаг приблизился к изголовью постели. Он вынул из ножен, подвешенных на шее, узкий длинный кинжал и коротким точным движением всадил его в затылок спящему. Ноги толстяка дернулись, и он затих. Девушка открыла глаза и в ужасе уставилась на незнакомца. Шаман приложил палец к губам и улыбнулся. Девушка дрожала мелкой дрожью. Шаман похлопал ее успокаивающим жестом по щеке и внезапным резким ударом ладони перебил шейные позвонки. У двери его ждал Славик. «Порядок?» — спросил он шепотом. «Конечно, Славик. Я тебе хотел сказать, ты прав». «Насчет чего, шаман?» «Насчет того, что перебежчиков не любят». И шаман нанес Славику короткий, страшный удар ребром ладони.